Вам признаться, что у нас был план сегодня собрание отменить. То есть в кругу служителей в понедельник мы рассуждали и решили, поскольку задания не было, не знаем, что мы будем изучать, и во вторник собрание, и мы решили отменить. Но Бог нам не позволил. Мы просто забыли отменить. И поэтому, а я тогда последнее думал, что собрания не будет. Когда уже после обеда, думаю, стоп, мы же не отменили, народ придет. И поэтому сегодня у нас все идет по плану, не по нашему, а по Божьему плану. Так же, да? Вот Бог может наши планы менять. Значит, что, друзья, у нас общение сегодня будет из двух частей. Первая часть – это будет беседа о разборе, не разбор, а беседа о разборе. А вторая часть, первую часть я буду вести, вторую часть Алексей Муравьев, после коленопреклоненной молитвы. Вот он слайды некоторые покажет, расскажет о служении вот в других местах, где ему приходилось и приходится бывать сейчас. Вот можно будет позадавать вопросы и по первой части, и по второй части. Еще что скажу, братья и сестры, это то, что мы спланировали, что будем начинать разбор послания Иакова. Поэтому в следующую среду будем готовить Иакова первую главу. Ну вот так я все вам рассказал. Ну а что я имел в виду, беседа о разборе? Я место Писания сначала прочту, а потом вопрос задам. Деяния апостолов, 17 глава. Я буду читать с 10, 11 и 12 стих. «Братья же немедленно ночью отправили Павла и Силу в Верею, куда они, прибывши, пошли в синагогу иудейскую. Здешние были благомысленнее фессалоникских. Они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание». Точно ли это так? И многие из них уверовали, из еленских почетных женщин и из мужчин немало. То есть, братья и сестры, я хочу выделить мысль вот какую. Написано, здешние были благомысленнее фессалоникских. Они Слово Божие приняли со всем усердием, ежедневно разбирая Писание. То есть, что я имел в виду, тема о разборе – это для чего необходимо разбор Священного Писания. Для чего необходимо? Поясню. Есть христиане, которые Писание не разбирают. Они его только читают, и все. И другой род верующих или другая категория – это те, которые не просто читают, но вникают, разбирают, исследуют Писание. Как вы думаете, большинство, кто читает, или большинство, кто исследует? Я думаю, большинство тех, кто читает. То есть, привыкли традиционно, абсолютно ежедневно, с утра пораньше читаем Библию. Но бывает такое, что прочел и забыл, что прочел. Ну, например, перескажи, что ты сейчас прочитал. И многие христиане не в состоянии пересказать. Потому что тут же из памяти все улетает. Это говорит о том, что Писание читается, и причем невнимательно читается, не разбирается. Друзья, мы здесь видим, что верующие в вере, они не читали Библию, а что делали? Написано, разбирали Писание. Это значит, они собирались каким-то кругом, прочитывали отрывок, рассуждали, опять прочитывали, опять рассуждали, задавали вопросы, отвечали, и в результате они получали очень большую полезную информацию. Друзья, у меня вопрос вот как. Из двух частей наша беседа будет состоять. Почему необходимо изучать Слово Божье? Что это дает? Еще раз ставлю вопрос. Почему необходимо не читать только, но изучать Слово Божье? Что это нам дает? Участвовать можете все. Раз я сказал, что у нас беседа, значит, участвовать можете все. То есть вы вспоминаете какое-нибудь место Писания, что дает изучение Библии. Поднимаете руку и говорите. Ну, я вам приведу пример. Ну, например, написано так. Вера от слышания, а слышание от Слова Божия. Я это вспомнил, поднимаю руку, встаю и говорю, что изучение Библии производит в сердце человека веру. То есть короткая проповедь. Если человек изучает Писание, изучение Писания производит веру. Христиане, верующие люди, но степень веры бывает разная. Я однажды говорил об этом. Вера бывает твердая, вера бывает нелицемерная, вера бывает слабая, душевно-бесовская и так дальше. И поэтому в зависимости от нашего отношения к Библии, наша вера имеет определенный уровень. Или она твердая вера, или слабая вера. Как вы думаете, человек, который читает Библию регулярно, но не изучает, у него вера твердая или не твердая? Не твердая вера. Не твердая вера. И я легко покажу на примере. Посмотрите. «И многие из них уверовали, и из еленских почетных женщин, и из мужчин немало. Многие уверовали по причине изучения Библии». Но если бы они Библию не изучали, а просто читали, многие бы не уверовали. Поэтому изучение Библии необходимо, потому что оно производит веру. Вот я вам показал пример, как вы можете сейчас вот высказать ваше суждение. То есть, еще раз, мой вопрос такой. Для чего необходимо изучать Библию? Что это нам дает? Пожалуйста, можете вспоминать какой-нибудь текст Писания и короткую проповедь. Александр Никсаев уже руку поднял. Погромче, Александр. Таким образом, что для чего необходимо изучать Писание? Вот правильно. То есть, братья и сестры, вот второе. Первое, я сказал, что веру дает, да? Александр, ну я буду иногда дублировать, потому что микрофон всем слышно. Написано так, Иоанна 5:39. «Исследуйте Писание, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о мне». Поэтому изучение Писания необходимо для того, чтобы мы имели жизнь вечную. Можем еще подтвердить текстом Писания подобную мысль, что Священное Писание необходимо, чтобы иметь жизнь вечную, ну, чтобы спастись. Пожалуйста, Игорь. Таким образом, Игорь, для чего необходимо Писание? И слушающих. Братья и сестры, я повторю. То есть Игорь подтверждает ту же самую мысль. Вникая в себя и в учение, так Тимофею пишет апостол Павел, и занимайся этим постоянно, ибо так поступая и себя спасешь, и слушающих тебя. Значит, для чего необходимо исследовать Писание? Чтобы спастись. Так поступая, себя спасешь. Хочешь быть спасенным? Исследуй Писание. То есть спасение необходимо для того, чтобы быть, простите, изучение Библии необходимо, чтобы быть спасенным. Но здесь еще одна мысль, Игорь, какая мысль в этом отрывке? Спасешь слушающих тебя. Это дополнительная мысль, друзья, она похожа, дополнительная. Вот бывают родители очень переживают за своих детей. Ну, внушают детям, а дети никак к спасению не приближаются, да? А написано, себя спасешь и слушающих тебя, и слушающих. Поэтому Священное Писание необходимо исследовать для того, чтобы спасти себя и слушающих. Друзья, по этой теме есть еще у кого-нибудь место какое-нибудь, текст? Александр Степанович, пожалуйста. Нет, это, дорогой, уже, я же сказал, по этой теме сейчас. Братья и сестры, еще одну, Тамара, по этому, да, по спасению или нет? Хорошо, сейчас мы к этому вернемся. То есть, братья и сестры, вот по поводу спасения написано Алексей Ажулов. Вот. Значит, ты с детства знаешь Священное Писание, которое могут умудрить тебя во спасение. Значит, изучение Священного Писания обеспечивает нам спасение. Или написано, возьмите чистое словесное молоко, дабы от него возрасти вам куда? Во спасение. Поэтому любить Библию, изучать Библию необходимо, чтобы спастись. Теперь последовательно. Вот то, что Александр сказал. Вы помните, что он сказал? Еще раз повтори, Александр. Где написано? Значит, 118 Псалом, 11 стих. Я открою, потому что там есть еще одна мысль похожая. Значит, в сердце моем сокрыл я Слово Твое, чтобы не грешить пред Тобою. Значит, Слово Божие необходимо изучать, чтобы не грешить. Что интересно, братья и сестры, я буду комментировать. Что интересно, вот бывает, христианин борется с грехом и не может победить. Плачет, кается, исповедуется и не может освободиться от греха. И вот это местописание говорит о том, что в сердце моем сокрыл я Слово Твое, то есть складывать сюда, для того, чтобы не грешить. То есть изучение Писания обеспечивает нам победу, победу над грехом. Подтверждение этой мысли, друзья, вот я прочту 2-3 стих 118 Псалма, почему я и открыл, написано так. «Блаженны хранящие откровения Твои, всем сердцем ищущие Его. Они не делают беззакония, ходят путями Его». То есть здесь мысль вот какая. Те, которые изучают Библию, они не делают беззакония. Не делают беззакония. Человек, который не изучает Библию, посещает собрание, верующий, у него победы над грехом не будет такой, как у того, который изучает Библию. Поэтому изучение Библии необходимо, чтобы одерживать победу над грехом. И даже, знаете, братья и сестры, здесь по тексту не просто изучение, а запоминание. В сердце моем сокрыл я Слово, это значит запомнить то, что ты читал, запоминать. Вы знаете, я знаю одного человека, он сам немец, ну не иммигрант, а немец местный. И вот он иногда приезжает в Москву вместе с женой. Ну, такое поведение у него немножко странноватое. Ну, в смысле, в чем странноватость? Ну, одевается он очень небрежно, одевается так. Ну, как бы сказать, не как проповедник. Но знаете, что интересно? Вот он приезжает вместе с женой и просит комнату, чтобы ему выделили. Ему выделяют комнату, и он может целую неделю молиться вместе с женой. Вот развешивает по стенам места Священного Писания, например, ну, 20 штук плакатов на стены закрепляет, привозит их с собой. И вот он молится вместе с женой, вот эти тексты, ну, в окружении текстов Писания, читает, молится, изучает, повторяет, опять молится. На следующий день меняет эти тексты Писания и опять с утра до вечера. Потом меняет и опять с утра, и целую неделю. А бывает и больше, бывает и больше. И вы знаете, друзья, я с ним общался немножко. У него очень оригинальные мысли по Библии. Он такие вычерпывает оттуда мысли интересные. И мы видим, что этот человек любит Библию. Любит Библию. Поэтому в сердце мое сокрыл я Слово, чтобы не грешить пред Тобою. Необходимо читать и запоминать. Я вам даже задание одно дам. Друзья, попытайтесь взять листок и ручку, и закрыть Библию, и попытайтесь вспомнить места Писания на память, и записывайте. Сколько мест Писания вы сможете вспомнить? Ну, например, «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего». Раз, палочку поставил. Так, «Имеющий Сына Божия, имеет жизнь вечную». «Не имеющий Сына Божия, не имеет жизнь вечную». Палочку поставил. «Исследуйте Писание, и вы через них думаете иметь жизнь». Палочку поставил. «Вникая в себя и в учение». Палочку поставил. Ну и так дальше. И вот сколько палочек сможете поставить? Я думаю, тот человек, который сможет поставить 100 палочек, ну, это более-менее на тройку. Кто сможет 150, на четверку. Кто больше 200 палочек сможет поставить, это уже на пятерку. Вот попробуйте проверить, братья и сестры. И вы удивитесь, много ли вы текстов Писания знаете наизусть. И вы удивитесь, на тройку или на... А может, на двойку. Я думаю, будут те, которые больше 10 текстов не вспомнят. Будет силиться, силиться и больше 10 не вспомнил. Но это будет показатель. Ну, это о чем-то может сказать. Поэтому попробуйте. Мы не будем отчет у вас требовать, но вы сами определите степень познания Священного Писания. Так, Тамара, пожалуйста, напоминай. Понятно. Значит, что дает изучение Слова Божия? Значит, по-другому, братья и сестры, вот выше кто-то у нас, Алексей, кажется, читал, что Священное Писание могут умудрить тебя, то есть Слово Божие дает мудрость, назидает, наставляет, исправляет, очищает. То есть, обобщая это, Слово Божие обеспечивает нам мудрость. Мудрость. Я, братья и сестры, место Писания, еще одно подтверждение этому скажу, вот какое. В 118-м псалме написано: «Я стал разумнее всех учителей моих, ибо размышляю об откровениях твоих». То есть не просто читаю, размышляю об откровениях твоих. Не написано было бы так: вот я стал разумнее всех учителей, потому что читаю Библию. Нет. Потому что размышляю об откровениях твоих. И дальше: «Я сведущ более старцев, ибо повеления твои храню». То есть изучение Священного Писания необходимо, чтобы приобретать мудрость. Могут умудрить тебя Священное Писание. Пожалуйста, кто еще что вспомнил? Сестра Оля, пожалуйста, объясните, что вы здесь можете сказать. Ну, это уже другая мысль. Значит, Слово Божие для того, чтобы мы могли поддерживать духовно друг друга, наставлять друг друга, необходимо изучать Слово Божие. Применительно к церкви скажу, друзья. Вот проповедник, он тогда проповедник, если он Священное Писание изучает. Так же или нет? Или просто читает? Нет. Проповедник, он тогда проповедник, если он Библию изучает. Сидит у него тетрадочка, ручка, справочник какой-нибудь, читает, выписывает, записывает. Поэтому, чтобы наставлять других, надо Священное Писание изучать. Да, это то же самое, что мы сейчас говорили. Слово «повеление твое храню», в смысле запоминаю. Я помню, мы даже, знаете, как делали, друзья, карточки такие записывали, карточки, ну, как вот лото такое с картоночки. Записываем текст Писания и в кармане носишь. Я работал шофером, так вот еду, раз из кармана достал, прочел, опять сюда. Дальше еду, учу, дальше с другого кармана раз, прочитал, опять сюда. И аварии ни одной не сделал. Ехал, Писание читал, и аварии не делал. И мы запоминали. Поэтому Слово Божие вселяется, это необходимо для того, чтобы научать других. Ну и следующая мысль сестра Оля сказала – Слово Божие необходимо, вернее, приносит нам утешение. Так же, да? А есть такое? Помните, сестра Оля? Не помните. Кто помнит, что Слово Божие может утешать? Никто не помнит. Это вы наугад сказали, да, или как? Братья и сестры, скажу так. Вот. Апостол Павел пишет верующим, чтобы они не скорбели, как прочие, не имеющие надежды об умерших своих. Потому что, ну, и то, он там пишет дальше, утешайте друг друга этими словами. То есть, Словом Божьим. Но в данном случае я не это хотел бы, а я думаю, что я сейчас прочту другой текст. Сейчас, Юра, ты подготов, а я из 118-го псалма, братья и сестры. 24 стих. Посмотрите, как написано. Откровение твое, откровение твои, утешение мое. Значит, откровение твои, утешение мое. Поэтому, когда у тебя скорбь, Библию читай. Господь даст откровение, и ты сможешь утешиться. Еще, братья и сестры, здесь вот написано об утешении. Стих 50. Ну, я 49 прочту. «Вспомни слово твое к рабу твоему, на которое ты повелел мне уповать. Это утешение в бедствии моем». Бывает, когда человек попадает в беду. Ну, например, потерял ногу. Загноилась, загноилась кость. Ну, попытались спасти, не смогли спасти. Отрезали ногу. Бедствие или нет? Это бедствие или нет, братья и сестры? Это бедствие. Мне кажется, кончик пальца. Он, Александр Степанов, у него палец, видели, короткий палец? Кончик пальца потерять, это тоже бедствие. И здесь написано, оно утешение в бедствии моем. А если умер близкий человек, умер? Брат или сестра, мать, отец, жена или муж? Слова твои, утешение в бедствии. И еще одно место Писания я здесь записал. Это 92 стих. «Если бы не закон твой был утешением моим, погиб бы я в бедствии моем». Видите, как много текстов Писания о том, что Слово Божие является утешением. Поэтому это очень важно, чтобы мы могли запоминать, изучать Библию. Это утешение. Так, еще кто руку поднимал? Пожалуйста, Юра. Да, Юра, подожди, Юра. Ты уже все, да? Пожалуйста. Не, не пойдет. Ни в коем случае не пойдет. Надо искать места Писания, что утешаться Словом Божьим. Понимаешь, да? Мы можем найти, что утешаться собранием, утешаться надеждой, утешаться Словом Божьим. Братья и сестры, кто еще что-нибудь нашел? Мы уже 4 нашли, посмотрите. Веру, Слово Божие веру производит, да? Слово Божие, победу над грехом, это я себе записываю, да? Утешение, мудрость Слово Божие дает. Ну, то, что вот еще, чтобы наставлять других, тоже надо изучать Слово Божие. Еще кто что вспомнил? Пожалуйста. Ну, расскажите, да. Видите, как хорошо, ну да. Вы знаете, друзья, насчет Библии, что Библия вся одинаковая. У меня есть Библия историческая. Может, я вам уже хвалился, может, нет. У меня есть Библия, на которой написано, отпечатана по приказу Петра Великого в честь рождения Елизаветы Петровны. В каком году это было, Алексей? Ну, век, хоть какой век? Наверное, 17-й. То есть Петр I Библию отпечатал. И вот у меня эта Библия лежит. Вот открываешь, читаешь, и у нас, и одинаково. Вы понимаете, да, насколько достоверно Священное Писание? Так, еще кто что вспомнил? Виталик, пожалуйста. Да. То есть, я повторю, Христос сказал, если слова мои в вас пребудут, то чего не пожелаете, просите, и будет вам ответы на молитву. У нас же бывает такое, что молимся и не получаем ответ, да? Бывает такое. Если мы изучаем Священное Писание, это помогает, чтобы наша молитва была эффективнее. Эффективнее в смысле результативная. Кто-то болен, помолился, о какой-нибудь нужде, засуха, дождь слишком много идет. Молишься и смотришь, и Бог отвечает на молитву. Поэтому изучение Библии необходимо, чтобы была более эффективна наша молитва. Еще. Так, Алексей, слово твое, светильник, как это мы назовем, Алексей? Духовное водительство, да? Духовное водительство. То есть, сейчас, Тамара, не поднимай пока руку. Повторяю, слово твое, светильник ноге моей и свет стезе моей. То есть, человек, который изучает Библию, он будет иметь не только правильное мышление, у него будет правильный путь. То есть, Слово Божие освещает путь, по которому должно идти. Ну, это примерно, знаете, как вот идешь без фонарика и в лужу попал. Может такое случиться? Может. У нас один брат с нашей церкви ночью ехал без фонарика и в люк попал. Даже пешком в люк попал, а второй раз на велосипеде. Тоже. А если бы свет не попал бы? Еще. Тамара, пожалуйста. Все достаточно. То есть, братья и сестры, здесь та же самая мысль, что Слово Божие, оно есть светильник, и мы хорошо делаем, что обращаемся к Нему, как к светильнику. То есть, не знаем, как поступить, читаем Библию, Библия нам отвечает, как поступить. И даже знаете, братья и сестры, как бывает? бывает абсолютно точно по твоей нужде. Абсолютно точно. Я один вам случай расскажу, как это может быть. Я один раз был в одной церкви и проповедовал, как Исаак уступил колодец. Помните, да? Выкопал колодец воды живой, а пришли и спорили. И он уступил. Пошел другой колодец, выкопал, и опять спорили, и он опять уступил. Хотя он выкопал, мог бы не уступать. И я в проповеди говорю, братья и сестры, вот представьте себе, вы утром просыпаетесь, и забор передвинули на 50 сантиметров, сосед, межу. Как вы будете поступать? И вы знаете, после собрания подходят молодые муж и жена, ну лет по 25, и говорят, вы знаете, мы сегодня утром просыпаемся, и сосед передвинул забор на 50 сантиметров. И мы не знаем, как нам поступить. И мы начали молиться, Господи, скажи, как поступить, сосед на 50 сантиметров забор передвинул. И приходит, и как раз вы слышали. Вот так, братья и сестры, у меня бывало. Вот не знаю, как поступить. Библию читаю абсолютно точно, как должно поступать. То есть Слово Божие – это светильник ноге, указывает путь, по которому мы должны идти. Еще кто что придумал? Нету больше. Тогда я буду, братья и сестры. Я же готовился немножко. Я 8 пунктов написал. Я вам потом все перечислю. Слово Божие дает радость. Но я читать не буду, буду цитировать наизусть. Написано, радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. То есть Слово Божие приносит радость. Радость. Вот бывает, когда человек, ну, представьте, что вы выиграли машину. Ну вот в банке сейчас лотерейки заставляют брать. Ну, можешь не брать, конечно. Вот уговаривают, возьми. Вот раз, соскреб защитный слой. А там сразу написано, что можно выиграть. И вот вы соскребли, а там написано машина. Или не машина, 300 тысяч рублей. Будете радоваться или нет? Ну, безусловно. Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль. Не маленькую прибыль, а великую прибыль. То есть Слово Божие производит радость. И посмотрите, друзья, вот мы в Библии читаем, что верующие ежедневно изучали Писание и радовались. И даже веселье сердце у них было. Даже в Священном Писании, что не только радость, но веселье производит изучение Священного Писания. Поэтому вот унылый дух сушит кости. Знаете, есть люди такие по своему складу, по природе печальные. Изучение Священного Писания производит утешение, веру, радость производит. Еще кто-нибудь вспомнил или нет? Пожалуйста. Ну, это близко, но не точно. Но близко почему? Потому что отсюда оттолкнувшись, возрадовался я, когда сказали мне, пойдем в Дом Господень, в смысле, буду слушать там Слово Божие. В принципе, так вот последовательно можно это тоже применить сюда. Братья и сестры, что еще обеспечивает нам Слово Божие? Ну, давайте я назову, а вы скажете, где написано. Хорошо, да? Слово Божие приносит успех. Иисус Навин 1:8. «Да не отходит вся книга закона от уст твоих, но поучайся в ней день и ночь, дабы тебе в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно». Ну, мысль такая, ты будешь успешен в путях твоих, если будешь изучать Священное Писание, ну, как здесь написано, день и ночь будешь изучать, значит, успех будешь иметь. Первый псалом, братья и сестры, блажен муж, у которого в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь, и во всем, что он не делает, успеет. Во всем, что не делает, успеет. Значит, тот, кто изучает Священное Писание, будет иметь успех. Вот бывает в нашей жизни, что мы стараемся, стараемся, и не успел, не успел, не успел, не успел. А кто в законе Господа пребывает, успеет, успеет. Один раз, ну я один случай расскажу, а потом дам возможность еще Марии Семеновне. Я с Михаилом Ивановичем Хоревым ехал в город Тбилиси. И знаете, как получилось? Что через Сухуми надо было, через Сухуми. И вот мы с Тимошевска едем в Краснодар и опаздываем на поезд. И я очень сильно переживаю, как бы нам не опоздать. И знаете, вот, ну, точно-точно, вот поезд сейчас будет отправляться, и мы только в вагон заскочили и поехали. Приехали в Сухуми, а поезд идет в Тбилиси по прямой. А там говорят, железную дорогу засыпало, и уже 3 дня, 3 метра снег, и поезд дальше не пойдет. И поезд дальше не пойдет. А мы в собрание едем. И все намечено, ждут нас. Все, ну как, поезд дальше не пойдет. Железная дорога, 3 метра снег. Ну, мы вышли с поезда, приехали в аэропорт. А там же все с поездов туда, и там даже встать негде встать. А он же еще полуслепой и хроменький. Ну, что делать? Пошел я к начальнику аэропорта. Я говорю, вы знаете, я говорю, со мной едет один служитель очень известный. В Тбилиси надо, в церкви там люди ждут. Он помолчал и говорит, вы знаете, столько людей, и погода плохая, и самолеты, говорит, задержка рейсов, вряд ли вы сможете. Но я что-нибудь попробую. Начал звонить, и говорит, летит правительство из Сухуми, ну, депутат какой-то, в Тбилиси. И говорит, 2 места мы вам дадим. И вы знаете, мы сели в самолет. Никто, вот там встать негде, полный аэропорт. Мы сели в самолет, и я смотрю, тютелька в тютельку только мы можем успеть на собрание. Если ну, вот в аэропорту такси нас возьмет и отвезет на собрание. Прилетаем мы в аэропорт в Тбилиси. Выходим, автобус стоит, который в город едет, а там ну, где-то 30 километров. Автобус. И уже мотор заведенный. Мы только зашли, дверь закрылась, и он сразу поехал. И поехал. Приезжает в другое место, мы в метро спускаемся, электричка стоит. Только зашли и поехал. Электричка подъезжает, а еще автобусом надо. Мы из метро поднимаемся, автобус стоит, и уже мотор. И мы сели, и за нами дверь, полно людей, дверь и прям по спинам. Раз. И Михаил Иванович говорит, и во всем, что он не делает, он успеет. Без одной минуты шесть мы зашли в дом молитвы. Вот так вот. Поэтому наш успех зависит от правильного отношения к Библии. Кто-то руку поднимал. Пожалуйста, Мария Семеновна. Да, Господь дает мудрость. Значит, братья и сестры, я перечислю, что дает изучение Священного Писания. Веру. Победу над грехом, утешение, мудрость, духовное водительство, радость, спасение, успех. Не просто чтение Библии, а изучение Библии обеспечивает нам вот эти 8 качеств. Но я даже не записал здесь вот, то, что Слово Божье, изучение, помогает нам наставлять других. Наставлять других. Друзья, заключительная часть моей беседы – это как практически изучать Слово Божие. Или какие критерии или принципы эффективного изучения Слова Божия. Я не буду вам докучать, я сейчас это только изложу и к молитве приглашу. Во-первых, это регулярность. Написано «занимайся этим как постоянно». Или написано «день и ночь», у которого в законе воля, и о законе размышляют день и ночь. Посмотрите, написано, они ежедневно разбирали Писание, это жители веры. То есть критерии, главнейшие критерии изучения Библии это, или принцип – это постоянство или регулярность. Ежедневно изучать. Второй принцип. Во-первых. Ну что такое «во-первых»? То есть, в первую очередь, я прочту один текст Писания. 118-й Псалом, стих 148. «Очи мои предваряют утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое». Что такое «предваряют»? Опережают. То есть, очи мои опережают утреннюю стражу, чтобы мне углубляться в Слово Твое. Значит, здесь имеется в виду мы, что самое первое, что мы должны сделать, проснувшись, углубляться в Божье Слово. Ну, естественно, после того, когда мы умылись, потому что это нехорошо, волосы растрепанные, вот, и кто его знает, на кого похож, и сидишь в Библии читаешь. Я думаю, это даже не культурно. Проснулся, пошел в санузел, приготовил себя в порядок, оделся, вот, и Библию читать. А что сначала, надо позавтракать или Библию почитать? Что надо сначала? Библию почитать. А позавтракаешь потом, а сначала Библию почитать. То есть накормить духовного человека. Есть некоторые верующие, которые позавтракал, кровь с головы в желудок ушла, а потом Библию читает и говорит, ничего я не запоминаю. А как ты запомнишь, у тебя вся кровь в желудке? Как ты запомнишь? Поэтому самое первое, нужно почитать Библию, а потом завтракать. Потом завтракать. Это второй принцип. Значит, первый принцип – регулярность. Второй принцип – во-первых. То есть, в первую очередь. Третий принцип – коллективность. Вот посмотрите, мы собрались на разбор, это коллективность. Посмотрите, как написано. Я же первое место Писания, что в вере они собирались вместе, изучали Библию. Точно ли это так? Они это делали коллективно. Друзья, это третий принцип. Не в смысле, что всегда. Иногда коллективно трудно. Но сам я один, и жены нет, и детей нет. Я сам читаю, да? Но если только сам, то духовная жизнь будет слабая. Духовная жизнь будет слабая. Поэтому, когда мы изучаем Библию все вместе, это лучше помогает нам. Оттачивается наша точка зрения. Написано, железо железо острит, а человек изощряет взгляд друга своего. Вот мы здесь собираемся, у меня, например, была одна точка зрения по Библии, я послушал мнение других, и у меня взгляд становится более точным. Более точным. Поэтому, когда мы коллективно изучаем Библию, это полезно. Вот посмотрите, сколько у нас людей собралось. Полцеркви нету. Полцеркви нету. Те, кто посещает разбор, безусловно, духовная жизнь у этих людей будет выше. Безусловно. Четвертый принцип, братья и сестры, я прочту Псалом 118, стих 18. «Открой очи мои, и вижу чудеса закона твоего». Иногда я слышал такое мнение, «Открой очи мои, я увижу твое творение». Нет, чудеса закона твоего, вот закон твой. «Открой очи мои», то есть очи бывают закрыты, человек читает и ничего не понимает. Почему не понимают, братья и сестры? Помолиться надо. Один человек приходит и говорит, вот вы мне дали Библию, я ее читаю и ничего не понимаю. А мы ему говорим, а ты помолись сначала, а потом будешь читать. Он говорит, ну я попробую, я попробую. А потом говорит, вы знаете, я помолился, чтобы Бог мне разумение дал, и я понимаю. Поэтому, братья и сестры, это тоже важнейший принцип. Прежде чем Библию читать, что надо сделать? Помолиться. Помолиться. Потому что Господь может закрыть очи, а может открыть. Посмотрите, женщина Лидия сидела и слушала. Написано, Господь отвергся ее сердце, внимать тому, что говорил Павел. Бог открыл сердце. Или помните, Христос идет, и два ученика в Эммаус идут втроем. Написано, и отверз им ум к уразумению Писаний. Отверз ум к уразумению Писаний. То есть Дух Святой может открыть разум, и все понятно. Не понимал до сих пор, и вдруг все понял. Бог открывает. Это молитва. Это четвертый принцип. Братья и сестры, а пятый принцип я прочту сначала, и потом скажу. Это книга пророка Исаии написана, 28 глава. Открывать не надо, я просто сам открою и прочту. Исаия, 28 глава. «Преклоните ухо и послушайте. Будьте внимательны». Это пятый и последний принцип – внимательность. Братья и сестры, можно ежедневно, можно утром рано, можно коллективно и невнимательно. Невнимательно. Ну, например, пришел человек на разбор, глаза закрыл и сидит. Невнимательный. Или уставший, думает о чем-нибудь. Я вам скажу, как у меня бывает, друзья. Вот читаю Библию, да? Прочел главу. Я стараюсь вспомнить, о чем я прочел, и не могу. Читаю заново. Эту же главу читаю. Читаю заново. А у меня какое-то переживание, что-то случилось там, ну, допустим, жена болеет, или ребенок, или жена сообщила, вот, ну, несчастье какое-нибудь, да? Ну, даже практически, друзья, недавно, говорят, вот, машину твою ударили. И в такой момент неподходящий, понимаете? Я Библию читаю и отвлекаюсь, заново читаю. Прочел главу, вспомнить, заново читаю. Одну и ту же главу буду читать столько раз, что я ее понял. Внимательно надо. Написано, преклоните ухо, будьте внимательны. Будьте внимательны. Поэтому пятый принцип – это внимательность. Мой совет, друзья, если вы читаете, и ваши мысли где-то далеко, помолись и читай сначала. Читаешь сначала, опять мысли далеко, помолись, опять сначала читай. Надо включиться в содержание Библии. Тогда ты сможешь понимать. Сможешь понимать. Я перечислю, какие критерии или принципы изучения Слова Божия. Регулярность, во-первых, коллективность, молитва и внимательность. Вот пять принципов. Пять принципов. Ну вот и все, что я хотел сказать сегодня. То есть разбор нужен. Мы должны разбирать Библию дома, в церкви. И когда с кем-то вместе, когда в машине едем, очень неплохо тему какую-нибудь библейскую, потому что чаще мы в машинах, вот братья ездят, рассуждаем, кто его знает о чем, но не о Библии. Нужно стараться сосредоточиться, чтобы на Библии. Я последний пример приведу и помолимся. Один человек знакомый у нас есть, Али Магомедович. Многие его знают, это учитель математики. Да, в нашей школе он работал и не в нашей школе. Дагестанец он по национальности, мусульманин в прошлом. И вот он Библию изучал и молился, приходил к нам домой. Мы молились с ним, мы с женой к ним домой ходили вместе, и его жена на коленях, и он на коленях. И вот Марина, которая девочка у нас воспитывалась, у нее был день рождения. Она с интерната, ну, с детского дома. Али Магомедович был замдиректора детского дома. И вот у Марины день рождения, и мы его пригласили вместе с женой, как бы сказать, день рождения отпраздновать у их бывшей воспитанницы. И вот сидим за столом, а тогда как раз чеченцы войну начали с Дагестаном. Помните, да, вторглись в Дагестан и все такое. И вот у нас пошел разговор за эту войну, за чеченцев, за дагестанцев, кто его знает что. И я чувствую, что, ну, не то, беседа не нужна. И я думаю, как бы вот переключиться, ну, так вот, что такое, знаете, плавный подход сделать к теме нормальной. И пока я готовился, он говорит... Давайте лучше о Боге поговорим. Без подготовки. Давайте лучше о Боге поговорим. И все. Одной секунды хватило, чтобы сменить тему. А я подготовил вот такой круг. Думаю, сейчас я минут 15 подход сделаю, и потом мы за Бога. Давайте лучше о Боге поговорим. Неверующий человек. А я служитель церкви. И мне стыдно. Жена потом говорит, вот мы с тобой опозорились. Вот. Неверующий нас заставил о Боге говорить. Братья и сестры, поэтому вот когда мы где находимся, чтобы мы старались о Слове Божьем. И Бог нас будет благословлять. Склонимся и помолимся. Thank you. Вдруг сердцем разбитым я голос услышу, его передать вам, друзья, не могу. То голос прощения, мне сила спасения, мне в сердцу отраду найду. Oh,